Да, можно выучить среднее, высшее и великое исцеление. Универсальные заклинания, которые позволяют исцелить все. Вот только они были сложными конструкциями и потребляли огромное количество маны. Собственно, сама Флора могла использовать 5 раз среднее исцеление или 1 раз высшее, после чего оставалась совершенно пустой. Учитывая мой контроль над пси-энергией и мой резерв, я смог бы создать с 10 высших исцелений, но было одно затруднение – это запредельная сложность этих заклинаний. Вон даже Симеон предпочитал использовать среднее исцеление. Поэтому в своей практике Флора использовала в основном специализированные заклинания. В лекарской практике маги этого мира выделяют 7 типов магических структур. Первый предназначен для кожного покрова и может излечивать сильнейшие ожоги, синяки, ссадины, но, в основном, заклинания данного типа используются для удаления небольших порезов. Второй тип рассчитан на серьезные повреждения мышечной ткани и является более сложным и энергоемким. Третий направлен на обновление тканей. Заклинания этого типа удаляют гниение плоти и ее омертвевшие участки, а при должной подпитке энергией восстанавливают утраченные конечности и прочее. К четвертому типу относится очень большое количество разнообразных заклинаний, направленных на регенерацию определенных органов. Они все именуются специальными и действуют только на избранные участки тела, в отличие от первых 3 типов. Пятый тип заклинаний называется очистительным и используется при отравлениях, введении в кровь различных ядов, а также для удаления различных инородных частиц, попавших в тело. Эти заклинания выводят из организма пострадавшего вредные вещества и зараженные ими ткани. Шестой тип объединяет все заклинания, воздействующие на кости скелета, а последний является диагностическим и позволяет точно определить как причину недуга, так и выяснить общее состояние нуждающегося в лечении. К каждому типу принадлежало как минимум несколько десятков заклинаний, а к некоторым несколько сотен. Каждое заклинание было даже проще, чем малое исцеление, которое я изучил еще в прошлой жизни под руководством Микиль, так что с текущим уровнем моего развития как псиона я мог эти заклинания изучать десятками, что собственно говоря я и делал. В первую очередь, конечно, изучал я 7-й тип заклинаний, который позволял диагностировать проблемы здоровья. Все же из-за того, что использовать предполагалось узкоспециализированные заклинания, надо было знать, какое применять. На этом этапе внезапно для меня появились трудности. Надо было не просто создать диагностическое заклинание, но и правильно интерпретировать результат его работы. Учитывая, что местная медицина для меня была далека, тут и была загвоздка. Мои знания медицины из Содружества мало помогали в понимании результатов диагностики, поэтому пришлось параллельно засесть за изучение теории диагностирования. А это было почти 100 томов. Каждый том при этом описывал результаты работы одного диагностического заклинания. После необходимо было изучить общую теорию целительства, чтобы понять, как надо отреагировать на тот или иной результат диагностики. В общем, работенка была та еще, и не будь у меня нейросети, при помощи которой я проанализировал все справочники и создал общую базу диагностирования при помощи заклинаний вместе с общей теорией целительства, учить мне все это 5 лет. Собственно, Флора изучала это все с 11 лет в специализированной школе для магов жизни. Это уже в возрасте 17 лет она поняла, что не хочет себя связывать лишь с лечением людей, и перешла в другую школу, школу магов природы, а после нее еще и академию по этому же направлению закончила. А так мне удалось справиться за неделю, после чего приступить к лечению людей, прибывающих на остров. Благодаря тому, что мой резерв был гораздо больше, чем у Флоры, нам удалось выйти на уровень 3 тяжелых. Десятка средних и 100 легких случаев в день. Это позволило зарабатывать до 100 золотых в сутки. Из них 20% начислялось нам, а остальное уходило в бюджет школы. Все же деньги школе были нужны, лишь затраты на еду каждый день составляли 20 золотых. Помимо этого, на ингредиенты зелий почти 150 золотых и на материалы для артефакторики 200. Так что прием пациентов не перекрывал даже ежедневные затраты на самые необходимые статьи расходов. А ведь было и множество других расходов. Хорошо, что Флонт смог продать 3 воскрешалки, созданные Бархусом, за 40 тысяч золотых на аукционе. Эти зелья позволяли призвать душу в тело, если прошло не больше суток с момента смерти, даже в том случае, если душа направилась к богу, которому поклонялся покойник. Правда, во втором случае на этом действие воскрешалки и заканчивалось, так как она тратила на это всю энергию, А вот если душа еще не покинула мир, то она еще и восстанавливала тело до уровня, когда жертва вновь не умрет сама по себе. Из-за того, что зелье могло вырвать душу у бога, оно считалось запрещенным во всех странах, кроме магократии Нексус, что позволяло сделать вывод о том, откуда Бархус родом. На подпольном аукционе 3 порции зелья вызвали настоящий ажиотаж. Кто именно выкупил все 3 порции, неизвестно, но известно, что они все ушли в одни руки. Мне пришлось сопровождать Флонда на сделке, а то могли ведь и решить не платить ему, а вот магистр сразу приструнил желающих получить зелье просто так. Сегодня же у меня должен был состояться первый урок пространственной магии с Флондом. Для этого сразу после завтрака я с ним отправились на другой остров в нескольких сотнях километров от этого. Этот остров был полностью необитаемым, да и по размерам он был совсем невелик, всего около пары километров в диаметре. В центре острова находился потухший десятки тысяч лет назад вулкан, склоны которого поросли тропическим лесом. «И почему мы отправились сюда, а не на полигон школы?» — спросил я у Флонда, когда мы вышли из портала на побережье острова. «Не хочу слишком напрягать стабилизирующие метрику пространства поле на нашем острове», — ответил Флонд. «А сейчас не отвлекай меня, мне надо подготовиться к уроку. Можешь погулять по острову, но сильную магию не применяй. Чем стабильнее будет магический фон, тем легче тебе будет научиться телепортироваться». «Так точно, профессор», — шутливо ответил я и направился вдоль кромки воды в обход острова. Так как моя чувствительность полностью покрывала остров и ничего интересного, кроме слишком уж равномерного магического фона, я не ощущал, я воскресил в памяти вчерашний урок Флонда, на котором он меня знакомил с теорией пространственных перемещений. Первым делом Флонд рассказал о важности чувства пространства и насколько важно контролировать перемещаемый объем. Как пример привел одного мага, который спешил побыстрее овладеть телепортацией. В итоге он перенесся 3 частями и умер от болевого шока раньше, чем истек кровью. Это был расщеп, классический результат неправильного применения заклинания телепортации. И чтобы такого не произошло, необходимо равномерное обволакивание перемещаемого объекта специальным, так сказать, скрепляющим полем. А в случае одиночной телепортации, то необходимо было покрыть самого себя таковым полем, называлось оно пленкой телепортационной защиты, хотя на самом деле оно не было никакой пленкой, оно было полем. Это было поле специально преобразованной маны, которое скрепляло все объекты в пределах поля в единую пространственную структуру. Если поле было неравномерно, то перемещаемый объект мог телепортироваться частями в разный промежуток времени, и на выходе получить вместо целого объекта несколько частей. Почти целый час своей лекции по пространственной магии Флонд только и говорил о важности правильного создания этой телепортационной пленки. После еще 2 часа потребовалось на эксперименты с этой пленкой, прежде чем результат удовлетворил директора, а дальше уже он начал рассказывать об остальных этапах изучения пространственных перемещений. Для начала начинающие маги пространства обязаны были научиться телепортировать неорганические предметы с однородной структурой, такие как обычные камни. Именно их проще всего объять этой пленкой. Само заклинание телепортации несложно, оно было примерно на уровне малого исцеления, но вот необходимость контроля перемещаемого объема пространства сразу простоту использования и превращала в очень сложную операцию. А ведь я прекрасно помню, как Симеон телепортировался по несколько раз в секунду во время наших тренировочных боев. Да и другие маги владели боевой телепортацией. Ладно, Симеон, у него есть нейросеть, но вот местные маги не обладают таким подспорьем. Но все же умудряются использовать телепортацию в боевых условиях. Всего различалось 3 заклинания телепортации. Первое телепортировало только объект без телепортации самого мага. Второе маг использовал только для телепортации себя. Ну, третье — для телепортации групп, включающих и самого мага. Эти 3 заклинания были также в 2 версиях. Первая версия — телепортация в пределах видимости. Вторая — за пределами видимости. В первом случае заклинание телепортации считывало пространственные координаты места телепортации из информационного поля мира. Место телепортации определялось органами чувств телепортирующего мага. Эта операция довольно сильно нагружала мозги мага, которые использовала для расчета прыжка. В моем случае эти расчеты можно будет скинуть на нейросеть. Так что хоть тут можно было порадоваться. Именно из-за нагрузки на мозги обычный маг и не мог сделать несколько прыжков подряд, банально уставали мозги. Со временем мозг телепортера привыкал к однородным расчетам и становилось с каждой телепортацией легче. Телепортация же за пределы видимости работала по тому же принципу, только был дополнительная операция в процессе телепортации. Когда заклинание берет воспоминания из памяти телепортера о цели телепортации, после этого оно обращается в информационное поле мира и ищет там место, соответствующее этому воспоминанию более всего. Часто бывало, что оно находило несколько вариантов, ведь не всегда воспоминание содержит уникальные указатели места. В таком случае сознанию телепортера предлагалось выбрать наиболее подходящее место, и только после этого заклинание брало пространственные координаты выбранного места и совершало пространственный прокол, через который перемещало объем пространства, покрытый телепортационной пленкой. Так что с телепортацией, по крайней мере в этом мире, было не так уж и просто. К сожалению, теорией технологической телепортации я не владел, а было бы интересно узнать, чем технологическая телепортация отличается от магической. «Фиск, где ты пропал?» – услышал я в ментальном спектре зов Флонда. «Гуляю, как ты и попросил меня», – ответил я, оглядевшись. Только сейчас я понял, что непроизвольно вышел на воду и стал себя придерживать телекинезом, даже не заметив этого, так что я вместо того, что прогуляться по периметру острова, оказался в паре километров от берега острова. «Скоро буду». «Не применяя сильную магию», напомнил мне еще раз Флонд. Не знаю, что он имел в виду под сильной магией, а потому я решил добраться до него, просто добежав по воде вместо полета. Уже через 3 минуты я был рядом с местом, на котором мы вышли из телепорта. За прошедших минут 40 с момента прибытия Флонд создал на земле 2 ритуальные схемы, которые словно были зеркальными. Засмотревшись на них, я уже на автомате начал разбирать схему на части и, сравнивая эти части с имеющимися у меня в памяти, прикидывать примерные функции схем. «Тут что-то с целостностью», — произнес я задумчиво. «Руны единого целого, стабилизации пространства, исцеления. Что это?» «Ты почти все правильно сказал», — удивился моей догадке Флонд. «Ты будешь телепортировать объекты из одной схемы в другую. Эти схемы позволят сохранить объект целым, даже если ты телепортируешь его кусками. Надо будет просто активировать 2-ю схему, и объект станет вновь целым, действует как одушевленные, так и на неодушевленные объекты. Гениальная схема для обучения телепортации», — заметил я. «Почему ты вчера мне о ней не говорил ничего?» «Эта схема является одним из секретов магократии Nexus. В нее встроены элементы, которые сразу дают знать специальному отделу службы безопасности магократии, если кто-то ею воспользуется вне учебных заведений Нексуса. Практически сразу по сигналу отправится спецкоманда для устранения утечки секрета. Бархус ее тебе дал», — сразу сделал я вывод. «Я тебе ничего не говорил. Я не подтверждаю и не отрицаю твою догадку», — ответил Флонд. «Почему бы тогда не убрать эти сигнализирующие элементы?» — спросил я у него. «Пробовали, тогда не работает схема целиком. Они смогли каким-то образом запутать схему так, что элементы, сигнализирующие об активации, принимают участие собственно и в основной работе». «Хм, молодцы, хорошо защитились», — признал я. «Тогда как мы собираемся ее использовать?» — спросил я у него. Но, осмотревшись по сторонам, продолжил говорить: «Это как-то связано с местом, в котором мы находимся, этот излишне стабильный магический фон. Ты прав, это как раз связано с островом. По легенде, тут на острове погиб в древние времена один из богов. Его тело потом забрали соратники, но пролитая кровь продолжает воздействовать на мир. Ну, так говорится в легенде. Я же считаю, что тут находятся какие-то залежи неизвестного элемента, который блокирует связь. Отсюда никак нельзя связаться с внешним миром. Лишь пространственная магия позволяет иметь связь с окружающим миром. Но так как передатчик в этой схеме», — указал он на ритуальные схемы, — «работает как раз таки не на принципах пространственной магии, можно ее использовать тут». «Уже проверял?» — спросил я у него. «Да, в прошлом году я тут учил телепортации Флору», — ответил Флонд. «Я, кстати, рад за вас». «Спасибо, но давай вернемся к тому, ради чего мы сегодня сюда прибыли», — попросил я его. «Давай, теорию я тебе рассказывал, заклинания я тебе показывал, так что вперед, я буду лишь подправлять тебя», — ответил Флонд, после чего создал себе из земли кресло, на котором и расселся. «Начинай», — произнес он, кинув в первый круг идеальный куб гранита. «Ну что же, пора приступать». Сосредоточился я на камне. Если вчера я создавал защитную пленку просто так и это под конец мне давалось довольно легко, то сейчас я понял, что это не так уж и просто. Оказалось, если внутри находится какой-то объект, то создавать ее становится сложнее. И чем более сложный объект внутри, тем более сложно создать защитную пленку вокруг него. К счастью, это не было чем-то фантастически сложным, и уже примерно через полсотни попыток у меня получилось натянуть пленку на камень. Спустя еще полторы сотни попыток у меня стало получаться натянуть ее с первого раза, и именно после этого Флонгск стал переступать к следующему этапу, собственно, телепортации. Первые три попытки активации сорвались из-за недостаточной четкости магических структур заклинания. В четвертый раз мне удалось телепортировать камень, точнее его четвертинку. «Ты отпустил контроль защитной пленки, пока создавал заклинание», — сразу произнес Флонт. «Попробуй не терять контроль». «Понял», — произнес я и потряс головой. В момент телепортации мне в сознание пришел запрос на информацию, а после начала проводить расчеты прямо в сознании. Все это продлилось долю секунды, но при этом нагрузка оказалась немалая на сознание. «Сейчас попробуем еще. Давай и будь внимательнее», — ответил Флонт и активировал ритуальную схему. Спустя мгновение камень вновь был целым. Во второй раз телепортация получилась удачной, а я смог наконец-то перехватить запрос, идущий в сознание, и перенаправить его на нейросеть. Правда, расчеты все равно прошли в сознании, а не нейросети. Лишь спустя два десятка удачных телепортаций камня или почти сотню попыток мне удалось собрать достаточное количество данных, чтобы создать соответствующую модель в программном обеспечении нейросети. Еще два десятка телепортаций камня потребовалось, чтобы обучить на начальном этапе самообучающуюся программу расчетов, необходимых для телепортации. Лишь после этого я сел в медитацию и установил себе необходимые ментальные закладки, чтобы сразу после активации заклинания телепортации шел соответствующий запрос в нейросеть, и активировавшаяся программа выполняла все необходимые расчеты. Эти ментальные закладки, триггеры, пришлось искусственно усилить и приживить в своем сознании. Зато последующий десяток телепортаций камня прошел без малейшей нагрузки на мое сознание, всем этим занималась нейросеть. «Знаешь, ты меня не перестаешь удивлять», — прервал меня Флонт. «Количество твоих попыток, которые ты смог сделать за один урок, объяснимо твоей силой. Но вот то, что за это небольшое количество попыток ты смог идеально выполнять телепортацию объекта, очень впечатляюще. Мне потребовалось больше 1500 попыток телепортации, чтобы выйти на вот такой уровень, как у тебя сейчас. Ты справился за пару сотен и вместо моего месяца всего за 6 часов. Вот такой я уникал», — рассмеялся я. «Ну что, переходим к объектам посложнее. Да и мне кажется, ты сразу справишься с телепортацией живой материи», — произнес Флонт и достал из пространственного кармана жабу. «Вперед!» Сосредоточившись на большой жабе, я создал защитную пленку вокруг нее, после чего активировал заклинание телепортации. Жаба в следующее мгновение оказалась во второй схеме целой и невредимой. Десяток переносов показал, что телепортация живой материи, как и камня, у меня проходит отлично. Нагрузка хоть и выросла, но незначительно, а вот объем необходимой энергии для переноса вырос почти в 5 раз. «Количество маны необходимой выросло. Так и должно быть», — спросил я у Флонда. «Объем пространства, который я телепортировал, примерно одинаков». «Так и должно быть. Живые объекты обладают природным сопротивлением, на преодоление которого и тратится энергия. И чем разумнее переносимый объект, тем сильнее сопротивление. Кстати, весьма забавный факт, что разумные артефакты также имеют природное сопротивление к пространственным перемещениям. Давай сейчас попробуем перенос вне схем, после чего отправимся в школу, мы и так уже засиделись тут». «Согласен, сегодня должен еще прибыть этот аноним», — вспомнил я о VIP-клиенте, который сегодня должен был приехать в госпиталь. Кто он, никто не знал, но он заплатил 10 тысяч золотых за встречу. Пришлось, правда, 10% отдать в казну герцогства, так как оно выступило посредником, но все равно деньги были немалые. Телепортация жабы и без ритуальных схем была удачной. Спустя десяток телепортаций Флонт признал, что мне можно переходить к следующему этапу, а именно телепортацию за пределы видимости. Но это будет уже не сегодняшний урок, а следующий. На сегодня же было более чем достаточно и того, что я изучил. Я еще до конца не осознал того, чему я сегодня научился. Телепортация для меня всегда была чем-то невероятным. В мире Содружества ею владели лишь старшие расы, которые потратили десятки тысяч лет на свое развитие. Тут же телепортацией владел любой более-менее сильный маг, начиная с уровня мастера. Конечно, не все могли использовать ее в бою, не все могли телепортироваться за пределы видимости, но в целом телепортация в этом мире не была чем-то невероятным. После окончания урока на сегодня Флонт разрушил ритуальные схемы, чтобы они даже теоретически не смогли передать сигнал о том, что кто-то использует эти секретные схемы за пределами магократии. Так как я пока не рисковал применять телепортацию на себе в своем исполнении на территорию школы, а точнее немного в сторону от острова школы нас перенес Флонт. Уже над морем я подхватил нас обоих телепортом и мы направились на остров. «Ле, ты где?» Сразу ко мне пробился ментальный вызов Флоры. «Возвращаюсь с урока с Флондом. Буду возле школы через пару минут», — ответил я. «Что-то произошло. Вип этот демонов требует мужчину-целителя, так как женщинам не доверяет», — произнесла недовольно Флора. «А так он уже прибыл», — уточнил я у своей девушки. «Что с ним?» «Не с ним, он прикрыт щитами и понять, что с ним или даже просто маг он или нет нельзя», — ответила Флора. «Он с собой притащил женщину с сильными ранами на уровне энергетики, она буквально истекает всей маной, которая производится ее источником. Это что-то серьезное», — сразу нахмурился я. «Обычно к нам с таким не обращаются. Ты готова, если что, активировать высшее исцеление?» — спросил я у нее, прекрасно понимая, что после его использования Флора сутки не сможет даже с кровати встать. «Да, я подготовилась на всякий случай, но как ты этого придурка убедишь, что лечить буду я, а не ты, я не знаю», — тяжело вздохнула Флора. «Где он?» — спросил я, заходя на посадку на площадке перед госпиталем. «Что-то случилось?» — спросил у меня Флонт, заметив, что я с кем-то общаюсь ментально. «Да этот наш аноним требует обязательно целителя мужчину», — произнес я. «В VIP-приемной», — ответила Флора и отключилась от меня. «Если что, можешь слать его куда подальше, я потом разберусь с последствиями», — произнес Флонт. «Может мне с тобой пойти?» «Не стоит, я мальчик большой, разберусь», — ответил я. «Спасибо за урок». «Да ни за что», — отмахнулся Флонт. «Мы ведь друзья». «И то верно», — ответил я, после чего направился в сторону входа в госпиталь. VIP-приемная находилась с другой стороны госпиталя и имела отдельный вход для того, чтобы никто не мог клиентов увидеть. Они даже от причала в деревне до госпиталя перемещались в закрытой карете. Так что мне пришлось пройти через весь госпитал, прежде чем я вошел в VIP-приемную, в которой сидела уже уставшая Флора, мужик в капюшоне и женщина на койке. «Вот ваш мужчина-целитель, а у меня и другие есть пациенты», — произнесла Флора и направилась к выходу из приемной. Поравнявшись со мной, она произнесла на ушко: «Удачи, отдохни, не выматывай себя так сильно», — попросил я у Флоры, на что та согласно кивнула и покинула кабинет. «Должен признать, вы некорректно себя ведете. Мастер Флора опытный целитель и гораздо более умел», — начал я говорить по пути к женщине, лежащей на кровати, но стоило мне к ней подойти, как я ее узнал. «Джинна». В шоке я уставился на нее, после чего повернулся медленно к VIP-клиенту. «Что это значит, Симеон?» Активировав технику холодного разума, спросил я у него, а никем другим он быть не может. «Сюрприз», — снял маскировку Симеон, улыбаясь. «Знал бы ты, как было тяжело узнать, куда ты пропал. Твою же мать», — ругнулся я, сев на кресло. «Ты ведь меня так просто не оставишь?» — спросил я у него с надеждой. В ответ я увидел улыбающегося Симеона, качающего из стороны в сторону своей головой. «Твою же мать, эй, не трогай мою мамочку», — в шутку возмутился Симеон. «Мне казалось, что ты понял, что я не хочу с тобой иметь никаких дел», — произнес я, прекрасно понимая, что он меня в покое не оставит. «Ладно, говори, чего приперся, или ты действительно за лечением для Джинны приперся?» Глава 20. «Значит, хочешь поговорить прямо?» — ответил Симеон. «Для начала надо защититься от любопытных ушей», — добавил он, после чего активировал заклинание антипрослушки. «Флора», — уточнил я у него, на что он согласно кивнул. «Женщины, такие женщины», — усмехнулся я, после чего улыбка, появившаяся на лице при упоминании Флоры, быстро сошла на нет, стоило увидеть эту рожу. «Мне казалось, что за прошедшее время я отошел, но стоило его увидеть, как вновь начинаю беситься. Чего приперся?» «В первую очередь попросить прощения за свое не самое корректное поведение. Не знаю, поймешь ли ты меня, но я попробую объяснить. С момента смерти моей семьи я жил только ради мести, и в таком же состоянии был помещен в стазис. Сразу после того, как вышел из стазиса, узнал, что организация, созданная нами, предала нас и захватила нас». Сделал паузу Симеон, наливая себе в стакан воду. «Я все время на взводе и все время живу в режиме военного времени. Ты ведь сам пережил вторжение архов. Ты должен понять мое состояние, когда каждое мгновение я ожидаю неприятности и требую от себя максимум своих возможностей. Непроизвольно я перенес это отношение и на тебя. Я ждал от тебя, что ты будешь выкладываться даже не на 100%, а 200, а то и 300. Я не учел, что для тебя это все относительно мирная обстановка. Твоя же смерть, вновь сделал паузу Семён. Было видно, что ему очень тяжело давалось просить прощения, не привык он к такому. Признаю, я мог тебя спасти, но посчитал рациональнее, чтобы они отвлеклись на твое убийство, чем потом заниматься твоим лечением классическим способом, произнес Семён. То проклятие уничтожало не просто физическое тело, но и энергетику. Прерви я этот процесс, и лечить тебя пришлось бы несколько лет, даже если к этому делу пригласить Друэллу. А вот откатить тебя было гораздо проще, несмотря на то, что заряды отката для нас невосстановимый ресурс. Откатывать же тебя из мертвого состояния или покалеченного разницы нет никакой. В то же самое время, пока они радовались твоему убийству, я смог их всех убить без затруднений. Знаешь, я сейчас под техникой холодного разума, начал отвечать я после того, как обдумал его слова. Семён кивнул в ответ, показывая, что он в курсе этого. Так вот, не будь она активна, я бы сейчас послал бы тебя куда подальше, но вот, рассуждая логично, я понимаю твою позицию и твое отношение ко мне, произнес я, но это не означает, что мне приятно с тобой находиться в одном помещении и общаться, слишком я на тебя зол за твое отношение. Понимаю, произнес Семён. Не понимаешь, отмахнулся я от него, но это и не надо, лучше давай говори, для чего на самом деле ты приперся сюда. Если бы тебе что-то не понадобилось бы, ты бы не стал тут так унижаться, да и просто приходить. У нынешнего тебя есть большие проблемы с самомнением, пусть и основанным вполне заслуженно. Хорошо, произнес Семён. Мне нужна твоя помощь, во-первых, с Джинной, а во-вторых, с освобождением Ули. С Джинной понятно, надо покопаться в мозгах. А вот насчет Ули, ты нашел, где ее держат? Да, нашел, она не в ордене Шерна, ее отдали на откуп церковникам за помощь в нашем пленении. Сейчас она находится в центральном храме Бильбао в качестве источника высококачественной пси-энергии. Жрецы качают из нее пси-энергию, которая не сильно отстает по своим качествам от разбавленной бахиань. Бильбао, начал вспоминать я карту этого мира. Это ведь в Рекефе, маленький континент за полярным кругом. Да, там находится центральный храм Бога Света. Его жрецы используют пси-энергию Ули для совершения чудо-исцеления, ответил Семён. Я пробовал пробраться в храм, но там слишком навороченная охрана, и самое плохое, там находится верховный жрец, по силам лишь немного не дотягивает до уровня архимага. Это не просто плохо, это писц, они ведь умеют двигаться со скоростью света. Вспомнил я свой бой с магом света, и тот ведь не был жрецом одного из сильнейших богов пантеона, тот был просто идиотом, продавшим душу твари из плана света. Помимо этого, там находится учебный центр воинов света. Единственное, что радует, это даже по меркам того времени, когда меня еще не упрятали в стазис, устаревшая артефакторная защита. Закончил говорить Семён. И чем я тебе помогу? Спросил я у него. Не ты один, единственное, что мне пришло в голову, это выжечь всем разум. Для этого нужен сильный менталист и артефакт-усилитель божественного уровня, произнес Семён. Я так понимаю, артефакт ты нашел? Спросил я у Семёна. Да, нашел, тут он сделал паузу, точнее нашел того, кто может его произвести, добавил Семён. Единственный, кто сможет уцелеть, это верховный жрец, над планом его устранения я еще работаю, ответил Семён. Хорошо, если я даже соглашусь тебе помочь, что под очень большим вопросом, ты оставишь меня в покое, решил я уточнить. Обещаю, что не буду лезть в твое тихое болотце, ответил Семён, демонстративно взглядом обведя все вокруг. Ну, пока ты сам этого не будешь хотеть, я попробую тебе поверить, произнес я после долгих размышлений. Причем убедила меня помощь ему не столько его рассказ и попытки вернуться домой, сколько описание местонахождения Ули. Уля пока что единственная из их троицы, которая никогда ничего мне плохого не делала. Вместо этого она очень хорошо обучала менталистике и микротелекинезу. Но не сейчас, надо ко всему этому хорошо подготовиться и не бросаться просто так на амбразуры. И еще одно условие, я хочу быть в курсе всего, к кому ты обратишься за артефактом. Какой у тебя план по устранению Верховного, как ты собираешься освобождать Улю, как собираешься уходить оттуда и обезопасить себя от гнева Бога. Я хочу быть в курсе всех деталей. Согласен, как-то слишком уж быстро согласился Семён, он явно задумал какую-то пакость, но прямого доказательства нет, а потому придется согласиться с ним. Теперь по поводу Джинны, Ей реально надо высшее исцеление. Ты что все это время не лечил ее? У нее же уже начали деградировать энергоканалы. Ее энергетика не способна самостоятельно восстановиться. Во время разговора я применил десяток специализированных заклинаний диагностики. Я не могу ей позволить обзавестись силой, пока она не пробудит свои воспоминания детства, произнес Семён с болью в глазах, смотря на свою дочь. Боюсь, в таком случае она совершит самоубийство. Так она уже совершила. Судя по следам на энергетике, она за последний месяц 11 раз была в состоянии клинической смерти. Смотрел я на Семёна слегка с презрением. Он мог помочь своей дочери, да, она бы не помнила его и продолжала бы жить своей жизнью, но этот эгоист вырвал ее из привычной жизни, реанимировал ее, да, но если бы она имела доступ к магии, вернуть к жизни, возможно, и не смог бы, только откатить. Подтвердил мои результаты диагностики. Значит, говоришь, высшее исцеление, уже научился ему? Я не настолько гений, усмехнулся я, но моя коллега вполне владеет высшим исцелением. Это та коллега, у которой на энерготеле следы твоей энергетики? Пошло, усмехнулся Семён, намекая на то, что мы занимались сексом, именно такие следы он оставляет у более слабого в энергетическом плане партнера. Давай без этого, строго сказал я, тебя это не касается. Я согласился тебе помочь, но не ради тебя, а ради Ули. Думаю, это понятно. Я тебя понял, утвердительно кивнул он мне. Прежде чем применим высшее исцеление, я хочу, чтобы ты нашел заблокированные воспоминания о детстве Джинны и разблокировал их. Что будешь делать, если она все равно не захочет с тобой иметь дел? Сотрешь ей память? Попросишь поставить ей ментальные закладки? Кардинально изменишь личность? Спросил я у него. Я долго над этим думал и пришел к выводу, что не смогу убить Джинну, а это будет именно убийство, стирание памяти или изменение личности. Я лишь хочу, чтобы она пробудила память, и ты поставил ей ментальные закладки на запрет самоубийства. Было видно, что Семён действительно долго думал над этим вопросом. Хорошо, согласился я с ним, на таких условиях я готов тебе помочь. Сейчас я посмотрю, что у нее в сознании и что можно сделать. Я буду тебе очень благодарен за это, ответил Семён, переведя свой взгляд полной грусти на свою дочь. Честно говоря, не знаю, что бы я сделал в его случае, так что осуждать его я не спешил. Подтащив кровать с Джинной телекинезом поближе к себе, я отключил технику холодного разума, прислушиваясь к своим эмоциям. К моему удивлению, я был спокоен, и мне не хотелось вскочить на ноги и разбить рожу Семёну. И это было хорошо. Ничто не будет мешать мне разбираться с сознанием бывшей жрицы Мионии. Несмотря на то, что ее сознание лишилось божественной защиты после того, как Семён разорвал ее связь с богиней, у нее была высокоструктурированная ментальная защита высокого уровня со множествами блоками самоуничтожения сознания. Это мне напомнило отдаленно ментальную защиту аграфов, которую использовали на своих высокопоставленных марионетках на Карстене во время вторжения архов. К счастью, Декс научил меня, как работать с подобной защитой на своих условиях. Интересно, а живой ли Декс сейчас, или он умер много тысячелетий назад? И хоть это и интересно, но не важно в данной ситуации, сейчас надо было сосредоточиться на пациенте. Необходимо было спроецировать сознание Джинны и создать слепок ее сознания, с которым и работать, а уже потом разбираться с ее сознанием в безопасных условиях для нее. У нее много блоков самоуничтожения сознания, ты поэтому не рискнул к ней лезть в сознание? Спросил я у Семёна, который пытался делать вид, что не переживает, но вот эмпатические вспышки, вырывающиеся из-под его щитов, говорили об ином. Да, я ведь знаю, что ты владеешь уникальным методом проекции сознания, ответил Семён, поэтому и решил не рисковать. Кстати, я не поверю, что ты меня нашел только сейчас, уверен, что стоило мне тут обустроиться, и ты меня обнаружил. Чего ждал? Спросил я у него. Большая часть моего сознания сейчас занималась поиском реперных точек, через которые я буду создавать проекцию сознания Джинны, но небольшая часть сознания оставалась на стороже моего тела, и я вполне мог вести разговоры. Пришлось помочь Ренесу устранение иерарха церкви порядка, ответил Семён. Она пообещала мне за это легкую смерть, когда наступит время нашей схватки, улыбнулся он. А что там Друэлла хотела от тебя? Спросил я у него. Параллельно закрепил тончайших ментальный канал к очередной реперной точке в сознании Джинны. Тебя это не касается, как и наших с тобой дел, внезапно решил не рассказывать Семён. Хорошо, в ближайшее время меня никто не должен беспокоить, я начинаю проецировать ее сознание, произнес я, полностью отключаясь от реальности. Активировав технику, которой обучил меня Декс, я уже через пару субъективных минут мог видеть перед собой копию сознания Джинны. Вот после этого я и приступил к работе. Как я и подозревал, уже на третьем шаге я случайно зацепил незаметный блок триггера, и проекция сознания самоуничтожилась. Ну что же, я на нечто подобное и рассчитывал. Так что, не переживая, я просто создал новую проекцию и вновь приступил к взлому ментальной защиты. В этот раз я продвинулся на целых 29 шагов, прежде чем сработала защита. А вот последующие три попытки были остановлены на 32-м шаге, прежде чем мне удалось обойти очередной слой параноидальной защиты. Всего мне потребовалось почти 5 суток субъективного времени, прежде чем я обошел все 193 ловушки в защите сознания девушки и не оказался на уровне ее подсознания. Джинна себя отождествляла себя со служением богини, так что не странно было то, что ее подсознание представляло из себя храм, в котором она была настоятельницей. Само ее сознание представляло из себя просто огромное количество икон и фресок, размещенных на стенах и потолке храма. Так как искать детские воспоминания перебором было бы слишком долго, да и не стоило забывать, что они заблокированы, и я создал ищейку. А вот это умение я уже научился у Флонда. Это был полностью автономный модуль, который выполняет определенную функцию. В данном случае он должен заняться перебором воспоминаний, пока не доберется до детских.